О лириках я уж и не говорю, не в силах выдержать эту внезапную конкуренцию. Я стою на сцене и пою нежную лирическую песню о Чаките. Ты помнишь те встречи, Чаките? Ты помнишь те речи, Чаките? И вдруг вижу, как из правой кулисы, спокойно и никого не удостаивая своим вниманием, выходит кошка. Должно быть, она была когда-то белой, но теперь под слоем впитавшейся в нее театральной пыли этой белизны не разглядеть. Ничуть не стесняясь ни меня, ни публики, она невозмутимо шествовала по рампе справа налево. У меня выступил холодный пот. «Прощай, лирика! Сейчас начнутся смешки, а потом и хохот!» Все-таки я продолжаю петь и осторожно слежу за зрителями. Странно, публика смотрит больше на меня, чем на кошку. Но с каким-то хитрым любопытством, словно ждет, что я буду делать. Торжествуя, я делаю свое дело, спокойно заканчиваю песню. Не может быть. Я, кажется, совершил невероятное. Первый из артистов победил в единоборстве с кошкой. Закончив петь, вбегаю за кулисы и, не в силах сдержаться от пережитого волнения, набрасываюсь на старика-реквизитора. Безобразие! Кошки по сцене ходят, это возмутительно! «Ша!» — говорит он. «Что вы кричите?» «Эта кошка каждый вечер выходит на сцену, ее знает вся Одесса, и никто давно уже не обращает на нее внимания. Вот тебе и победитель!» Но, естественно, что я не только прокатывал программу теоджаза из вечера в вечер, но и думал, что буду делать дальше. Непременно надо было изобрести такое, что не было бы повторением удачно найденного. Не было бы, так сказать, эпигонством самого себя. И такое, что укрепляло бы позиции советского джаза. Кое-какие замыслы уже зарождались в голове. И тут сам Бог послал мне Дунаевского. «Дуня», — сказал я ему, — «надо поворачивать руль влево. Паруса полощутся, их не надувает ветер родной земли. Дуня, я хочу сделать поворот в своем джазе. Помоги мне». Он почесал затылок и иронически посмотрел на меня. «Ты только хочешь сделать поворот? Или уже знаешь, куда повернуть?» «Да», — сказал я, — «знаю. Пусть в джазе зазвучит то, что близко нашим людям. Пусть они услышат то, что слышали еще их отцы и деды, но в новом обличии. Давай сделаем фантазии на темы народных песен». Предыдущую ночь, не смыкая глаз, я обдумывал темы фантазий. Но ему я хотел преподнести это как экспромт. Я любил его удивлять, потому что он умел удивляться. «Какие же фантазии ты бы хотел?» Я глубокомысленно задумался. «Ну, как тебе сказать?» Делал я вид, что ищу ответ. «Ну, давай, давай, думай, старик», — требовал Дуня. «Ну, скажем, русскую как основу, скажем, украинскую, поскольку я и ты оттуда родом, еврейскую, поскольку эта музыка не чужда нам обоим. А четвертую...» Я демонстративно задумался. «Ну, а четвертую», — торопил Дунаевский, — «советскую», — выпалил я победно. «Старик, это слишком». «Ничего не слишком. Советская — это ритмы сегодняшней жизни, ритмы энтузиазма и пафоса строительства, ритмы Турксива и Днепрогесса. Представляешь, современный Тарас Бульба стоит на одном берегу Днепра, а современный Остап — на другом. Слышишь ли ты меня, батька?» — кричит Остап. «Слышу, сынку». Ох, как зажглись его глаза! и были написаны четыре фантазии, которые составили вторую программу нашего оркестра «Джаз на повороте».